Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром, гремуче опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы, и целых 40 сороков церквей смеются над гордынею царей.